задержавшаяся детская мания величия, либо, с точки зрения марксистской, презренная буржуазная собственность, принеси ее в жертву исторической необходимости, а также истине. А истинная истина, та, что больше бесчестит и мрачит человека, и предоставь она что-нибудь помимо зла, она иллюзия, а не истина. И, разумеется, герцог, неприемля, как и следовало ожидать таких выводов, тем более старался упрямо, вызывающе, опрометчиво, без достаточной смелости и смышленности старался быть изумительным герцогом, то есть таким герцогом, который, может быть, неуклюже выказывает изумительные качества, смутно угаданные им. Ну, допустим, он взорвался, не рассчитал своих способностей и сил. Но ведь так осекается человек с порывистой душой, даже с верой, не имея ясных представлений. Допустим, он потерпел неудачу. Неужто это означало, что не было истовости, великодушия, святых минут? И лучше бы ему оставаться простым, бесчестолюбием герцогом? Конечно, нет. Из-за такого никогда не вышла бы замуж Маделин. Ей и нужен-то был позарез именно честолюбивый герцог, чтобы сбить его с панталыку, унизить, растоптать, чтобы губительной своей сучьей ногой выбить ему мозги. О, сколько же он напутал! Какая пустая трата ума и чувств! Когда он думал о неизбывной хлопотной скуке ухаживания и брака с пропастью сопряженных расходов и все самых нужных поезда, самолеты, гостиницы, магазины, банки, больницы, врачи, лекарства, залезание в долги, когда вспоминал собственные приобретения, как-то свирепая бессонница, желтые тоскливые дни, превратности сексуального ротоборства, весь этот кошмар самоутверждения, когда он думал обо всем этом, ему было непонятно, как он еще выжил. Больше того, ему было непонятно, зачем ему хотелось выжить. Другие его ровесники жили на износ, умирали от удара, от рака. Возможно, и сами помогали смерти. Он же, путаник и недотыка, оказался хитрее, устойчивее. Он выжил. А для чего? Для чего суетиться дальше? Чтобы и дальше налаживать личные отношения, покуда не иссякнут силы? Для того только, чтобы иметь потрясающий успех в частной сфере, покорять сердца? Влюбчивый герцог ищет любовь и открывает объятия Вандам, Зинкам, Рамонам поочередно? Нет, нет, нет, это женское занятие. Вешаться на шею и терпеть разочарование пристало женщинам. Мужчине же приличествует долг. Дело, культура, политика в аристотелевском смысле. Ну так зачем, спрашивается, я притащился в эту Виньердскую гавань, да еще в качестве отдыхающего? В растрепанных чувствах, в расфранченном виде, в этих итальянских брюках, со вторучками и печалью за пазухой явился трепать нервы бедняжки Либби, злоупотреблять ее хорошим отношением, требовать должок за то, что повел себя как отзывчивый и порядочный человек, когда ее предыдущий муж Эриксон спятил и пытался ее задушить, а себя отравить газом. Ну что ж, в то время моя помощь была очень кстати. А не будь она такой красивой и желанной, не прояви ко мне явного интереса. стал бы я с такой готовностью помогать ей